было бы глупостью, обозначенной мной под номером 3. Доктор Ферит Кемаль, так живо описавший его, которого все мы ждем, не удивился бы, узнав, что через 100 лет соотечественники вспомнили о нем. Всю жизнь доктор был окружен стеной забвения и безразличия, которая обрекла его на молчание сна. Сегодня я могу представить себе лицо Ферита Кемаля. Не осталось ни одной его фотографии, лишь как мечтательное лицо лунатика. Он был наркоманом. К такому умозаключению мы приходим, прочитав написанную в презрительном тоне книгу «Новые османы и свобода» Абдурахмана Шарефа, который, как и Ферит Кемаль, многих своих больных сделал наркоманами. В 1866 году, да-да, за год до второго путешествия Достоевского в Европу, он отправился в Париж, охваченный неясным чувством протеста и стремлением к свободе, опубликовал несколько статей в газетах «Хюриет» и «Мухабир», выходящих в Европе. Позднее, когда младотурки договорились с дворцом и потихоньку вернулись в Стамбул, он остался в Париж. На этом его следы теряются. Судя по тому, что в предисловии к своей книге он говорит об исканиях рая Бодлера. «Искание рая» — трактат Бодлера о наркотиках. Он, возможно, был знаком с любимым мной де Куинси и пробовал наркотики. Примечание: де Куинси, 1785-1859. Английский писатель, автор автобиографической книги «Исповедь англичанина, употребляющего опиум». Но на страницах, где речь идет о нем, не чувствуется следов этого увлечения. Напротив, мы видим там ясную логику, которая сейчас нам бы очень пригодилась. Я пишу, чтобы поговорить об этой книге, об этой логике, чтобы познакомить офицеров-патриотов нашей армии с идеями, которые трудно осваивать. Но чтобы понять эту логику, надо прежде всего представить себе, что это за книга. Она напечатана в Париже в 1870 году на плотной рисовой бумаге. У нее голубая обложка, всего 96 страниц. Представьте себе иллюстрации, сделанные французским художником, изображающие, скорее, не тогдашний Стамбул, а современный, с каменными зданиями, каменными плитами, мощеных улиц, окружающие предметы, тени, камеры, орудия пыток. Все выглядит поразительно современно. Книга открывается описанием одной из окраинных улиц Стамбула в полночь. Тишина, удары палок сторожей мостовые и далекий вой дерущихся собачьих стай. Забранные решетками окна деревянных домов темны. Едва заметный дымок печных труб смешивается с прозрачным туманом, опустившимся на крыши и купола. И в этой глубокой тишине слышится звук шагов. Этот странный, новый, неожиданный звук каждый воспринимает как благую весть. И те, кто натянул на себя все, что можно, готовится лечь в холодную постель, и те, кто под грудой одеял уже видит сны. На утро светлое веселье. От ночной тоски не осталось и следа. Все узнали его, все поняли, что это он. Все догадались, что кончилось, как казалось, бесконечное, полное невзгод время. Многие в минуты уныния думали, что оно никогда не кончится. В этот день он был со всеми, с теми, кто катался на карусели, с примирившимися давними врагами, с детьми, поглощающими яблочную помадку и тянучки, с веселящимися и танцующими мужчинами и женщинами. Он скорее был похож на идущего среди братьев старшего брата, чем на спасителя, окруженного несчастными, которых он поведет к светлым дням. Но на лице его была тень сомнения, какого-то раздумья, предчувствия. Задумавшись, он шел по улицам,